Глава шестая. Воздух в палате наполнился озоном, будто перед ударом молнии. Теневой странник парил над нами, его безликая голова медленно поворачивалась в мою сторону. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Не от страха, нет. От предвкушения схватки. «Обалдеть!» — нервно усмехнулся Кретов. «Еще ни разу эфирная тварь не заманивала меня в ловушку. Как ты назвал меня смертный?» Странник повернулся к нему. Дмитрий отпрыгнул в сторону с проворством, которого не ожидаешь от седого старика. В руке он уже сжимал пистолет, и на моих глазах оружие окутала эфирная дымка. Как тогда, в подвале графа Сытина. Три выстрела раздались так быстро, что почти слились в один. Пули со вспышками разбились о защиту, которая мгновенно окружила врага. Мой удар клином рассвета слегка прогнул броню странника, но тоже бессильно рассыпался. Противник не стал медлить. Его атака была молниеносной и беспощадной. Весь эфир, который был в комнате, сгустился и почернел. Он стал давить на меня, как наковальня, и ноги подкосились от невыносимой тяжести. Одновременно стало нечем дышать, будто странник убрал из комнаты весь воздух. В ушах зазвенело. И я понял, что через несколько мгновений потеряю сознание. Мысленно призвал Оскара. Фамильяр со вспышкой появился под потолком, но давление магии тут же сбросило его на пол. Перья Феникса ярко засияли, и он вспыхнул, разгоняя темный эфир. Теневой странник дернулся и злобно взревел. Вспышка, на которую Оскар потратил почти все свои силы, разрушила плетение врага. Оно было хоть и чрезвычайно мощным, но слишком грубым. Я отреагировал первым. С невероятной скоростью создал три заклинания. Сначала окружил себя защитой, потом Феникса, а затем поставил перед теневым эфирный барьер. Дмитрий вновь зачаровал свой пистолет и продолжил стрельбу. «Уходим!» — рявкнул он. «Он слишком силен!» «Так вызывай подмогу!» — ответил я, уже начиная плести сеть сияния. Плевать, насколько он силен. Я ни за что не упущу свой шанс и уничтожу эту тварь здесь и сейчас. Щупальца с когтями, острыми как бритвы, пронеслось в сантиметре от моего лица. Я отпрыгнул назад, чувствуя, как эфир сгущается вокруг меня, готовый к новому удару. Вытягивая энергию из накопителя, который теперь всегда был при мне, я отправлял ее фамильяру. Оскар, напитавшись силами, бесстрашно бросился в схватку. Обогнув эфирный барьер, он выставил сияющие когти и вонзил их в тело теневого. Их столкновение сотрясло палату. Стекла лопнули, капельницы рухнули на пол, дверь сорвало с петель. Меня отшвырнуло к стене, а Кретова накрыло перевернувшимся стеллажом. К счастью, наставник был окружен эфирной броней. Напитав тело энергией, он с легкостью отбросил стеллаж и поднялся, вставляя в пистолет новый магазин. Оскар вцепился в тень, а странник шипел, пытаясь схватить его щупальцами. Обжигался перья Феникса, но долго так продолжаться не могло. «Давай вдвоем!» — поднимая пистолет, воскликнул Кретов. Я кивнул, вытащил свое оружие, и Дмитрий наложил на него плетение. Кивнув друг другу, мы подняли пистолеты и открыли огонь. Как раз в это мгновение теневой смог схватить Оскара и отшвырнул его в стену. Раздался звук, похожий на издевательский хохот. Он тут же прервался, когда заряженные магией пули полетели в странника с двух сторон. По его защите побежали трещины, и противник вновь ударил плетением. Оно было подобно вихрю. Оскар закрылся крыльями, а я укрепил защиту, но это не помогло. Меня подняло в воздух и швырнуло, будто опавший лист. При этом со всех сторон в тело пытались вонзиться эфирные шипы. К счастью, броня их сдержала. Пол и потолок несколько раз поменялись местами. Все вокруг смешалось в бесформенную массу, к горлу резко подкатила тошнота. Я ударился о что-то спиной, и сумасшедший полет наконец закончился. Встряхнув головой, я направил эфир на восстановление. Огляделся и понял, что лежу в коридоре. Стена передо мной была разрушена, в воздухе стояла пыль, на полу были разбросаны осколки кирпичей. К Кретов был в нескольких метрах, поднимался, опираясь на стену. Теневой странник медленно плыл вперед на нас, где был Оскар, я не видел. В другом конце коридора толпились люди. Пациенты и врачи огромными глазами смотрели на нас и не могли понять, что происходит. Рядом с ними в изобилии парили эфемеры удивления и страха. «Всем назад! Полиция!» – выкрикнул я, вставая. Ногу вдруг пронзила острая боль. Я стиснул зубы, чтобы не заорать. Кажется, перелом или какой-то разрыв. Отправил в ногу больше эфира, чтобы хотя бы унять боль и сражаться дальше. Когда щупальца монстра, а следом и его бесформенное тело показались в коридоре, эфемеров страха стало в разы больше. Раздался испуганный женский возглас, и кто-то громко спросил. «Что это такое?» «Бегите!» — приказал я. «Черт возьми, этот теневой странник и правда намного сильнее прочих. Настолько, что его тень видели другие люди. Сколько же мы уже сражаемся?» «Не знаю, но долго. Его сородичи не могли столько протянуть в нашем мире, да и сила монстра впечатляет». «Дмитрий, отвлеки его!» Кретов молча кивнул, коротко взглянув на меня. В его взгляде и этом кивке было столько доверия, что у меня просто не было права подвести наставника. Дмитрий сжал кулаки и создал два ярко-желтых плетения в форме кольца. Они стиснули щупальца странника, и тот ожидаемо попытался вновь атаковать заклинанием. Кретов вмешался в его плетение, не давая закончить. Это было похоже на армрестлинг или любую другую борьбу. Сила против силы, только здесь не физическая. Я продолжал создавать сеть сияния, вливая в нее всю свою энергию. Руки дрожали от напряжения. Каждая нить прожигала сознание, как раскаленная проволока. Я вплетал заклинания все, каждую каплю эфира из резервов тела, каждую искру энергии, что еще оставалось в крови. Кретов стоял, широко расставив ноги, руки вытянуты перед собой. Желтые кольца сжимали странника, но трещины уже побежали по ним. «Быстрее!» – прохрипел наставник. В этот момент монстр дернулся. Он прервал плетение, которое удерживал Кретов, и пустил силы против его колец. Они треснули, и странник рванул вперед, прямо к оставшимся в коридоре людям. Медсестра в белом халате прикрыла собой больных и застыла, широко раскрыв глаза. Я выпустил сеть сияния. Она вспыхнула ослепительным серебряным светом, опутав странника. Тот взвыл, забился в путах. «Ну теперь держись, урод!» Я мысленно коснулся висящего на поясе накопителя. Эфир хлынул в сеть бурным потоком. Странник корчился. Его форма начала расплываться. Но энергии все равно не хватало, чтобы убить его. А я едва мог удерживать плетение такой мощи. Перед глазами все подернулось алой пеленой. В ноге снова вспыхнула боль. И я почувствовал, что вот-вот рухну на пол. «Держись, Григорий!» Данильзя мрачным голосом произнес Кретов и шагнул вперед. Он порвал на себе рубашку, будто герой из фильмов. На его морщинистой груди вспыхнула алым светом татуировка. Баранья голова в пентаграмме, окруженная оккультными символами и рунами. Знаки засияли и будто бы закрутились вокруг пентаграммы. Дмитрий окружил темный эфир. Его глаза почернели, а энергия вокруг него приняла форму демона. На миг мне показалось, будто наставник сам превратился в монстра. «Изыди!» Голос Кретова прозвучал неестественно низко. Странник взревел. Его форма заколебалась, стала прозрачной. «Изыди!» — повторил он. Теневой рванулся в последней попытке вырваться и рассыпался черным пеплом. Кретов рухнул на пол, как подкошенный. Тишина. Я бросил взгляд на разрушенную палату, где улеглась пыль, и не увидел там Оскара. Видимо, Феникс вовремя принял эфирную форму, но продолжить бой уже не смог. Хромая, я подошел к наставнику и сел рядом с ним. «Дмитрий?» Он не отвечал. Тело было холодным, как лед, а пульс бился слишком слабо. В коридоре раздались шаги, подбегали врачи. Оглядевшись, я увидел, что большая часть коридора превратилась в руины. Хорошо, если в других палатах никто не пострадал. Я закрыл глаза и откинулся на стену. Мы победили. Но какой ценой? На следующий день. Было немного странно возвращаться в ту же больницу, где мы с наставником вчера разнесли половину этажа. Впрочем, это была не наша вина, и никаких обвинений никто не предъявлял. Слухи разошлись самые разные. А что касается правды, ей мало кто верил. Свидетелей хватало, конечно, но их слова были всего лишь словами. Те, кто попытались записать бой на видео, ничего не получили, потому что эфирных монстров, даже материализованных, нельзя снять на видео, а уж заклинания и прочие проявления магии и подавно. Я задержался у двери, прежде чем войти. Через стекло было видно, как Кретов сидит на кровати, уставившись в окно. Его лицо казалось еще более угрюмым, чем обычно, а руки лежали на одеяле неподвижно, будто вырезанные из старого дерева. Открыв дверь, я услышал привычное ворчание. «Заходи уж, чего топчешься?» «Как себя чувствуешь?» – спросил я, подходя к кровати. Благо, с моей ногой все было не так плохо, как казалось. Еще несколько дней я буду прихрамывать, но в больницу лечь меня так и не уговорили. «Как покойник», — буркнул он, но в уголке рта дрогнула усмешка. «Ты-то как?» Разрыв сухожилий, пара трещин в кости. Я похлопал себя по ноге. Целители провидцы залатали, но надо еще дня два на восстановление. Кретов кивнул, его пальцы слегка постукивали по одеялу. «А со мной?» – спросил он, наконец, не глядя на меня. Я понял, что он спрашивает не про травмы, а имеет в виду совсем другое. «Все в порядке, никто не заметил», – ответил я. «Что именно не заметили?» Его голос стал резче. Я вздохнул и сел на стул рядом. «Темную энергию, которая осталась после твоего заклинания. Я ее разогнал. Никаких следов». На месте уже побывали провидцы из центрального отделения и ничего не обнаружили. Только удивились, как мы смогли завалить такого сильного монстра. Наставник закрыл глаза и откинулся на подушку. «Спасибо», – пробормотал он. Тишина повисла между нами. Я понимал, сейчас не время для допроса. Если Дмитрий захочет, он расскажет сам. Он и так рассказал мне наверняка больше, чем кому бы то ни было. Но это еще далеко не все. «Ладно», — я поднялся. «Дело не ждет. Выздоравливай». Осторожно хлопнул наставника по плечу и направился к выходу из палаты. «Григорий», — донеслось вслед. Я обернулся. «Ты хорошо держался», — сказал Кретов, на этот раз глядя мне прямо в глаза. «Но не зазнавайся». «И не собирался», — улыбнулся я. «Если только чуть-чуть». Дмитрий насмешливо фыркнул и отвернулся. Я вышел из больницы, немного кривясь от боли в едва зажившей ноге. Отгул из-за ранения звучало почти как отпуск, если бы не одно «но». Фамильное ожерелье Зориных все еще болталось у какого-то жалкого художника. Гвардейцы уже ждали у машины. Сегодня я решил не ехать за рулем сам, а почувствовать себя настоящим дворянином. С водителем и охраной. «Ваше благородие, ребята только что докладывали», сказал один из бойцов, слегка наклонив голову. «В мастерской Федорова пусто. Аренда помещения закончилась 3 дня назад. Хозяин говорит, не планировал продлевать». «Значит, он заранее все спланировал», хмыкнул я. «Погоди, его фамилия Федоров? Федор Федоров?» «Нет. Иваном его зовут, а Федор — это творческий псевдоним». «Понятно. Что ж, поехали в его мастерскую», — сказал я, подходя к автомобилю. «Если Иван Федор думает, что я не смогу его найти, он сильно ошибается. Мне достаточно найти эфирный след на любой из его личных вещей. Любая кисточка или мольберт вполне подойдут. И тогда я смогу найти вора даже на другом континенте». Кретов подсказал подходящий ритуал для этого. Мастерская оказалась крошечной комнатенкой на последнем этаже старого дома. Дверь была не заперта. Видимо, хозяин не видел смысла. Я вошел первым, окинув взглядом пустые стены, пятна краски на полу и единственный оставленный мольберт. «Видите что-нибудь, господин?» – спросил один из гвардейцев. Я усилил эфирное зрение, осматриваясь по сторонам. И не видел ничего. Чистота. Девственная, неестественная чистота. Такое чувство, будто здесь вообще никто никогда не жил и не работал. «Хитрый ублюдок!» – цокнул языком я. Он использовал артефакт. «Типа, стер следы?» – уточнил гвардеец. «Да, именно так. Он ведь прекрасно понимал, у кого ворует. Знал, что его будут искать с помощью магии. И то, что он подготовился, о многом говорит. Поехали!» – резко развернувшись, сказал я. До отделения мы добрались быстро. Я позволил гвардейцам включить полицейскую мигалку, так что пробки не стали нам помехой. Полина подняла бровь, когда я зашел в правительский отдел. Сегодня она была здесь одна. «Ты чего здесь? Должен отдыхать!» – возмутилась она. «Не могу», – бросил я, кидая пальто на вешалку. «Помнишь, я рассказывал тебе про парня своей сестры? Он оказался профессионалом. Стер эфирные следы артефактами, представляешь?» «Ого!» – капитан присвистнула. «Значит, знал, что может нарваться на провидца?» «Именно». Я сел за компьютер и начал пробивать базы. Иван Леонидович Федоров, 32 года, официально художник-портретист. Закончил Российскую академию живописи, выставлялся в нескольких городах. Больших успехов не снискал. Неофициально. «Вот же тварь!» – пробормотал я, пролистывая записи. 6 заявлений от женщин за последние 5 лет. Все о мошенничестве. Все знатные фамилии. Все закрыты за недостатком улик. Выходит, он специализируется на дворянках. Анастасия не первая жертва, и этот подонок знает, как скрываться не только от провидцев, но и от гнева знатных родов. Полина подошла, положила руку на мое плечо. «Извини, что отвлекаю. Великий магистр Дивов сказал, что сегодня пришлет своего человека. Отправил кое-какую информацию хищнике. Говорит, что она чрезвычайно секретная, поэтому в бумажном виде. Нельзя доверять интернету». Я кивнул. «Разберись с этим. Если будет что-то важное, звони. Я пока продолжу искать этого художника». «Похоже, он тебя сильно разозлил», — заметила Реутова. «Ты права, но я его обязательно найду». Чуть позже я созвонился с Настей и не стал ничего скрывать. Рассказал все как есть. Она разрыдалась, когда поняла, что Федор никогда ее не любил. И все это было игрой, лишь бы тянуть из нее деньги и под занавес украсть что-нибудь особо ценное. «Тебе больно, понимаю», — сказал я. «Но если хочешь, чтобы он за все ответил, послушай меня. У тебя остались какие-то его вещи?» «У меня есть его набросок», — ее голос дрожал. «Набросок? Нарисованный его рукой?» «Да». «Идеально. Скоро приеду». Я встал, подмигнул на прощание Полине и подхватил пальто с вешалки. «Только, понимаешь, там изображена я», — Настя засмущалась. «Обнаженная». «Никому не покажу, обещаю. Но смогу снять с наброска эфирный след и найти этого подонка». «Хорошо», — еле слышно согласилась Настя. «До встречи». Я сбросил звонок. «Что же, отлично, ниточка уже появилась. Если только Федор не обработал артефактом и этот набросок. Скоро узнаю». В деле о проклятиях тоже есть свои подвижки. Дивов, кажется, и правда стремился помочь, хотя я все еще не до конца ему доверяю, но проверить версию секты мы просто обязаны. Дорогу домой прервал еще один звонок. Незнакомый номер. «Барон Зорин?» – вежливый мужской голос. «Вас беспокоит из дворянской палаты. Говорите». Завтра в 10 утра назначено разбирательство по вашему иску к роду Волковых». «Отлично, благодарю вас», — с радостью ответил я. «Большая просьба не опаздывать, ваше благородие. Всего доброго». Не дожидаясь ответа, собеседник повесил трубку. Я положил телефон на панель и поддал газу. В голове уже кружились планы. Завтра суд, сегодня ожерелье. И где-то между этим секта, теневые странники и тайна моего наставника. Но сначала этот чертов набросок.